Глава 18. Олег. «То, что рассказал мне сын, чуть не убило меня. Ты это понимаешь, Олег? Что ты творишь?» Истеричный голос бывшей проносится по венам, точно тонкая проволока, царапая, но не до крови, лишь чуть кусая. «Не тебе читать мне нотации, Василис. Зачем ты приехала?» Прошло 2 месяца с той грязной сцены у меня дома. 2 месяца, как я не видел Яну и сына, который отказывается со мной общаться. Это больно. Не знаю, что больнее — разлука с сыном или с девушкой, которая давала мне ощущение жизни. Без нее все померкло. Слишком молода для тебя. Я устал себе это внушать. Устал смертельно бороться с зависимостью, с тягой, которая поселилась в душе и ничем не вытравишь. Она ведь студентка еще, девчонка совсем. Это же просто смешно. Вот только мне не до смеха. До одури хочется рвануть в Москву к ней и сделать то, на что не хватило смелости. Когда произошла грязная сцена с Павлом, я думал, что отрезвел. После такого нам точно не вариант ничего иметь общего с Яной. Сыну удалось уверить, что все недоразумение. И вроде правда так, ведь не тронул ее. Самая тяжкая ночь в моей жизни. Взял девушку в свою постель и не тронул. Такого никогда со мной не было. А с ней, слабенькой совсем, после болезни получилось. Хоть и стоило невероятных усилий, на пределе воли. Потому что с Яной неожиданно понял, что нежность — чувство не менее ценное, чем страсть. Подхожу к бару и, щедро плеснув в бокал виски, выпиваю залпом. «Я приехала, потому что мне страшно, Олег. Что будет с нашей семьей, с нашими детьми? Эта девочка — лучшая подруга моей дочери. Зачем ты так?» Некоторое время молчу, задумчиво вертя бокал в руках. Случайное недоразумение в гримерке как-то совершенно неожиданно переросло в большую проблему. Черт, сам не понимаю, чем она меня так сильно зацепила. Никогда не был падок на малолеток, а тут просто бешеная химия. И сколько ни сопротивлялся, только хуже выходило. Стоило только дать себе слово избегать всячески, как ситуация переворачивалась, и я делал прямо противоположное. Я ведь бежал из Москвы. Позорно смылся, понимая, что иначе меня ничто не остановит. Я хотел эту девушку и чувствовал в ней ответный огонь. «Сколько ты будешь молчать, Олег?» «Не понимаю, что ты желаешь от меня услышать. Ты взрослая девочка, тебе знакомо понятие влечения, секс, разве нет? Зачем ты хочешь меня препарировать? Что тебе это даст? Тебе больше трахнуть некого? Ты приехал предложить себя? Ты жесток, Олег. Всегда был не подарок. Но сейчас я тебя просто не узнаю». Я и правда перегнул палку. И теперь чувствую себя виноватым. Василиса права. Все слишком сильно касается семьи. Не хватало еще и с Дашкой испортить отношения. «Я тебя понял. Можешь возвращаться в Москву. Скажи там всем, что у меня новые отношения, новая женщина. С Яной у меня ничего не было, кроме короткого недоразумения. В момент, когда я понятия не имел, что она с Пашкой встречается и что с Дашкой дружит. Ясно? Недоразумение, которое мы выяснили и забыли». «Это в доме моды?» проявляет поразительную догадливость Василиса. «Лора говорила». «Избавь меня от сплетен», — обрываю ее. «Тебя там с голой манекенщицей застукали. Боже, так это была она?» «Недоразумение, слышишь?» «Шлюха!» «Василиса, тебе лучше немедленно уйти». Практически выталкиваю бывшую, засовываю в такси, которое вызвал еще полчаса назад. «Куда я поеду в это глуши?» «В гостиницу отвезите, женщина», — кивая водителю. «Олег! Я все оплачу, не переживай». Разговор с бывшей сколыхнул то, что я так старательно пытался забыть. Нашу первую встречу с Яной. Полуобнаженная нимфа, похожая на ангела или переодетого демона, смотрящая на меня наивными голубыми глазами, сексуальная, как грех, падающее полотенце, соблазнительно торчащие сладкие маленькие соски. Блядь, каждая деталь намертво врезалась в память. Ее кожа выглядела такой же мягкой, какой была на ощупь. Нежная, как лепесток, шелковистая, пахнущая возбуждающим ароматом страсти. Ощущение, что даже сейчас улавливаю его нотки. Дикий голод начинает когтями терзать нутро. Приходится плеснуть себе еще одну щедрую порцию виски. И все равно не помогает. Перед глазами ее лицо, завораживающий взгляд. Так на меня смотрела только она. Словно не видела ничего более прекрасного в жизни. Меня буквально захлестывают эмоции, разрастаясь и заполняя все уголки души и тела. И снова напоминаю себе, что все не имеет никакого смысла. Семья, дети, они должны быть на первом месте, Да и какое будущее есть у нас с Яной? Никакого. Спустя еще пару недель возобновляю отношения с бывшей любовницей. Раиса меня полностью устраивает, кроме одного момента. Ничего не чувствую к ней. Проводим новогодние каникулы за границей, таскаемся по магазинам, ресторанам. Торопова пищит от счастья, а я с трудом сдерживаю раздражение. «Что будет после праздников, Олег?» — спрашивает она ночью в постели. «В смысле?» «Ты обо мне снова забудешь? Когда я про тебя забывал, что за ерунда? Спи. Я люблю тебя. Мечтаю о нормальной семье. Ты мне сразу скажи, серьезно у нас или нет?» Я миллион раз говорил Раисе прямо, что первый женитьба сыт по горло, и второй раз совать голову в петлю, не имея никакого желания. Но, видимо, она меня невнимательно слушала. «Я не из тех, кто женится, и сразу тебя об этом предупредил», — произношу ровным голосом. Раиса ничего не отвечает, лишь тяжко вздыхает. «Может, хотя бы не так редко будем видеться?» — спрашивает спустя несколько минут. «Я так тоскую по тебе». «Ты сейчас о чем?» «Я могла бы хоть иногда оставаться у тебя на ранчо. Дом огромный, разве тебе не нужна помощь с ним?» «Там совсем прекрасно семья справляется. Управляющая, его жена, их дети». «Да, я знаю». Снова горестный вздох. «Я подумаю», — произношу примирительно. «Может, это не такая уж плохая идея».